Глава 33. О том, когда закрывают глаза. Управляющий вольерами довольно рассматривал крупную серебристо-серую собаку. Еще раз сверился с описанием, поскольку до этого момента никогда не видел вживую представителей этой дорогой экзотической породы. Только много читал и слышал про них. Виенские шумехи в своем родном мире до сих пор встречались в дикой природе, где они жили стаями, как волки. Длинношерстные колхи были потомками потомков этих собак и в процессе селекции утратили многие их свойства. А полезных самобытных особенностей у виенских шумехов было немало. Например, при образовании пары выбор делала исключительно самка, а не самец. И выбирала она самого сильного, самого опытного кобеля, который лучше других сможет охранять ее во время беременности, а потом защитит ее щенков. Часто случалось так, что на сильного самца претендовало сразу несколько дам, и тогда все невесты решали вопрос между собой, вступая в единоборство за приглянувшегося жениха. Самец образовывал семейную пару с победительницей, а проигравшим приходилось выбирать из менее привлекательных вариантов. Собака, стоявшая перед Кравиным, являлась самкой. Ее морда была стянута узким намордником, но и в нем она умудрялась грозно рычать сквозь стиснутые челюсти, давая понять, что не желает менять хозяина. Разумеется, ее настоящим хозяином было не то существо, что продавало собаку. «Ты напрасно надеешься, что твои прежние заботливые хозяева заберут тебя обратно домой, в светлый мир, на мягкую постельку», — хмыкнул про себя Кравин. «Я вообще не собираюсь быть тебе хозяином, всего лишь владельцем. Так что можешь рычать сколько угодно. Твоя привязанность мне даром не сдалась». «Сколько пометов у нее было?» — спросил он у продавца собаки. «Два. Она в самом расцвете сил, и у нее начинается брачный сезон». «Да, мои ветеринары это подтверждают». «Рия прекрасно подойдет вашему кобелю. Она обожает могучих самцов. В прошлом мире у ее хозяев были проблемы. Она подрала двух сук, проявивших интерес к выбранной ею паре». «Видимо, хозяева этих сук и помогли организовать кражу собаки», — предположил Кравин. Продавец виенского шумеха не случайно попался на пути Кравина. Слухи по темному миру распространялись быстро, и как только стало известно, что управляющий известного собачьего клуба ищет самку редкой породы, то сразу нашлись ловцы удачи, отправившиеся красть требуемое в светлых мирах. Откровенно понадобился минимум усилий. Всего лишь озвучить ту цену, что он готов уплатить. Конечно, цену пришлось назвать немалую, но Кравину очень не хотелось самому оказаться в клетке с черным, так что приходилось жертвовать наличными. Он высказал вслух тревожащие его сомнения. «А если именно мой могучий самец ее не заинтересует?» «Есть простой способ уменьшить риски. Продержите ее в одиночной клетке до самого разгара брачного сезона, пока она не начнет бросаться на все, что движется. И тогда знакомьте с псом. Рия точно не станет привередничать». «Виенский шумех — гарант моей безопасности, так что не время скаридничать», — напомнил себе Кравин и уплатил за серую суку обещанное вознаграждение. «Пока размещу ее как можно дальше от вольера черного, а в случае прокола с колхи у меня будет что предъявить Маффину». Владелец клуба оказался легок на помине. На коммуникатор управляющего пришло сообщение о срочном вызове. Перепоручив купленную собаку слуге, управляющий отправился в административное крыло клуба. «Звали, босс», — заглянул Кравин в кабинет владельца заведения. В кабинете, кроме его хозяина, обнаружилось еще одно разумное существо. Мужчина с желчным неприятным лицом и заметными ушами, указывающими, что в роду мужчины отметились эльфы. Раса ушастых не жаловала темные миры. Здесь ее представители встречались крайне редко. Те, кто сумел сбежать из колонии или скрывался от всекосмической полиции. Эльфы ценили природу и живой мир, а в темных мирах и то, и другое стояло на самой нижней ступеньке ценностей. Эльфы слыли эстетами, поговаривали, что они даже убийства совершают изящно и без лишней грязи. А в темных мирах были в чести кровавые зрелища. Кравин не успел задуматься, что привело полукровку в их клуб. Маффин сам объяснил ему. «Черный отдыхает четвертую неделю, теряет форму. Надо организовать для него бой. А ко мне поступило отличное предложение». Управляющий смекнул, что бой предлагают непростой и с заоблачными ставками, коли Маффин готов рискнуть и остаться без вожделенных щенков от лучшего бойца клуба. Черный — превосходный боец, но любой бой — это риск проигрыша и смерти. Колхи вряд ли понесла, так что они могут лишиться приличных будущих прибылей от продажи ее потомства. Но Маффин точно учел все возможные неблагоприятные расклады. Так что предложение однозначно поступило отличное. 10 000 мы получаем сразу. Эта сумма остается нашей независимо от исхода боя», — сказал Маффин. «Прибыль от ставок делим, как обычно, 1:5». «Действительно щедрое предложение», — признал Кравин. 10 000 — это предполагаемая стоимость 10 щенков, которые еще не родились. Но это доход без всякой головной боли. Ни проблем с вязкой, ни ухода за молодняком. Полукровка рассчитывает отыграться за счет высоких ставок. Его малая часть может дотянуть до 10 000, если бой действительно интересный, с малопредсказуемым исходом. Что же они придумали, если рассчитывают найти тех, кто будет ставить против признанного фаворита? После финального боя Черного завсегдатые клуба клялись, что никогда впредь не будут делать ставки на его противников. Отпуск на вязку у Черного оттого так и затянулся, что его не с кем ставить на бой. «Что, не догадался?» — ухмыльнулся Маффин. «Наш партнер согласен выставить целую свору, сплоченную, сработавшуюся на совместных охотах, включающую в себя и борзых, и стартеров, и волкодавов. Всех вместе 8 собак». «Интересный замысел. При таком раскладе многие поставят на свору, невзирая на прежние клятвы. Клуб набьется битком. Весь город будет толковать обои, как только мы выпустим анонс», — воодушевился Кравин, которого обеспокоило одно. «Столпотворение на арене не выйдет? Куча мала, в которой ничего не разглядеть, не слишком зрелищно». «Все продумано», — потер руки Маффин. «Мы расширим арену втрое, чтобы борзым было где разгуляться, если черный ударится в бегство. Часть зрителей мы переместим из партера на верхний ярус, убрав из 3 секторов собачьи клетки. Но вольер черного мы оставим на месте. В рекламных целях». Маффин жутко оскалился, постаравшись изобразить улыбку. «Да, предложение у полуэльфа и впрямь отличное», — ответно оскалился Кравин. «Приводите свору. Мои ветеринары и маги осмотрят всех собак. И до боя они будут сидеть у нас», — обратился Маффин к полукровке и добавил с прищуром. «Во избежание сюрпризов». Полуэльф повел плечами и неодобрительно дернул ушами, заметив. «Свора сильных обученных кобелей справится с вашим псом и без всяких сюрпризов. Их 8, а он 1». «Полукровка прав», — мысленно согласился Кравин. «При раскладе 1:8 нет надобности мухлевать с магией, допингом и прочим. Тем паче, что такой подвох мигом вскроется, и расправа с мошенником будет жестокой. Пожалуй, на этот раз я тоже поставлю не на черного». За те ночи, что они готовились к побегу, Таня научилась чувствовать приближение утра. Рядом с вольерами не было ни одного окна. Сквозь толщи стен снаружи не проникало ни единого звука. Но ощущение приближающегося рассвета срабатывало как часы. В эту ночь Таня тоже ощутила тревожный звоночек внутреннего будильника, но все не останавливалось, раз за разом впиваясь в пруд. Черный тоже пока игнорировал приближающуюся опасность разоблачения. Ему осталась самая малость, чтобы перегрызть пруд со своей стороны. Таня навострила уши, вынырнув из подполья. С первого этажа донеслись приглушенные стуки. Это пришли первые работники клуба. Пруд скрипел и трещал под мощными клыками черного, и Таня предупреждающе пихнула его носом в бок. Пес заворчал, отпрянул от прута, а потом всем весом навалился на него. Раздалось громкое «хрясь», и один конец прута отломился от основания клетки и загнулся к каменным плитам пола. Сдержав порыв радостно заголосить, Таня поспешно помогла черному вернуть на место половицу и бросилась поверх нее рядом с широким боком пса. В двери, ограничивающей за поворотом проход в их сектор, уже бренчали ключи. «Что тут трещало?» — раздался голос Стира, и через миг он сам появился из-за угла. В длинную шерсть Тани закопалась морда черного, и он клацнул клыками так громко, что звук отдался эхом в нише вольера. Таня сообразила, каков план черного, и подыграла ему. С довольным ворчанием повернулась, подставляя ему шею и грудь. «Шибко громко блох ловите, господин пес. Народ переполошили», — проворчал Стир. «Я испугался, что на вас бетонное перекрытие потолка рухнуло. Был такой случай, когда прутья клетки оборвались, не выдержав тяжести, и пса в вольере прибило насмерть». «Паникер ты, Стир! Я ж сразу сказала, что тогда грохот стоял бы на все здание!» — крикнул уборщик из-за двери, ведущий в сектор. «Не слишком трясись над своей колхи, а то потом горевать будешь». «Не буду», — тихонько буркнул Стир. «Чего нам горевать, рыжая, да?» «Да», — согласилась с ним Таня, безмерно счастливая достижением этой ночи. «Челюсти черного мощнее, чем у нее. Он быстро догрызет второй конец, а она подумает, как ему помочь. Можно раскачивать прут, наваливаясь на него лапами, как сделал сегодня черный. Можно подгрызать рядом, уменьшая жесткость конструкции в целом, чтобы было легче ее переломить. За неделю должны управиться». Она не подозревала, что в этот самый момент к клубу приближается полуэльф с желчным неприятным лицом. Таня с черным проснулись, когда на первом этаже начались демонтаж и переделка арены. Грохот вскоре распространился и на верхние ярусы, идущие амфитеатром. Переселяли собачьи вольеры. Псы, которых вытягивали из клеток, подняли оглушительный вой. Рабочие вольеров матерились, утаскивая в неизвестном направлении упирающихся собак. Механические погрузчики увозили их клетки. Уборщики наводили порядок, после чего на освободившееся пространство перемещали кресла с первого этажа. Таня смотрела на увеличение размеров арены и не подозревала, как близко подобралась беда, пока ближе к вечеру к их вольеру не пришел лично владелец клуба в сопровождении управляющего. От обоих мужчин разило агрессией и злобным предвкушением. Они встали по разные стороны клетки и одновременно неожиданно выстрелили энергетическими сетями в сторону черного. Отпрыгнув от сети, выпущенной Маффином, пес запутался в той, что контролировал Кравин. «Двойной его пеленать! Двойной!» — прохрипел Маффин, выдергивая второй медальон и накрывая пса дополнительным слоем сети. Таня взвыла и бросилась рвать клыками сеть, но ее отбросило в сторону сильным разрядом. Черный попытался прорваться сквозь крепкий энергетический заслон, но он оказался ему не по силам. Энергетическое поле — это не льняная веревка. Простой физической мощью его не пробьешь. «Суку, успокой!» — приказал Маффин. В бок Тани прилетел заряд, парализовавший все тело. Она завалилась на пол, не удержавшись на вдруг онемевших лапах. «К началу представления очухается?» — спросил Маффин у Кравина. «Не хотелось бы сорвать рекламную фишку». «Очухается, она крепкая, не раз уже доказала это. Будет стоять на лапах и отрабатывать свое содержание, развлекая гостей». Черного унесли. Таня валялась на полу, не в силах шевельнуть ни лапой, ни хвостом, и думала, что неведение и ожидание самого страшного — одна из худших пыток. Она боялась не за себя. Она смертельно переживала за черного. Расширение арены, упоминание о представлении, поднявшееся шушуканье по углам про ожидаемый сегодня аншлаг наводили на самые мрачные предположения. Эти предположения подтвердились с лихвой, когда вокруг все заговорили о том, что вечером черный снова выходит на бой против своры из 8 обученных охотничьих собак. Когда в клуб полноводной рекой потянулись посетители, Таня смогла встать на лапы и подойти к передней стенке вольера. Ей предстояло увидеть леденящий душу бой. Самый страшный бой в ее жизни. Можно было бы закрыть глаза и не смотреть, но черный не одобрил бы такого поступка. Да и смогла бы она закрыть глаза. Когда люди смотрят на то, как горит их родной дом, они закрывают глаза. Когда их друг срывается со скалы и скользит по ней, пытаясь за что-нибудь зацепиться, они закрывают глаза. Провожая на войну любимого человека, они закрывают глаза. Она скоро это узнает. Таня прижалась мордой к прутьям и замерла. Пришел Стир. Посмотрел на застывшую истуканом собаку, безучастную ко всему. К мясу, воде, сладкой печеньке, к ласковым словам. Постоял, повздыхал, грязно выругался и ушел. Арена под Таней озарилась светом. Конферансье объявил о начале боев. Первую пару собак выставлял сам клуб. И ставки тут были невысокими, а интерес слабым. Игроки понимали, что хозяину собак прекрасно известны достоинства и недостатки каждого пса, и букмекеры клуба вряд ли ошиблись с расчетом коэффициентов на ставки. Вторую пару тоже выставлял сам клуб, но тут завсегдатаи оживились. На арену вывели двух сук, которые полтора месяца назад принесли потомство от известных бойцовых псов. Конферансье начал громогласно вещать. «Всем вам, мудрым знатокам собак, известно, что отвага, сила, крепкая кость достаются щенку не только от отца, но и от матери. Многие из вас давно ждут щенков от этих сук, памятуя о доблести отцов этих щенков. Но насколько свирепы и сильны их матери? Тоже важный нюанс, не так ли?» Зрители шумно согласились с этим утверждением, сообразив, для чего затеян этот бой. Конферансье подтвердил их догадки, объявив, что щенки-победительницы будут продаваться в два раза дороже и что выбрать себе щенков можно будет сразу после схватки, во время получасового перерыва перед третьим боем. Весь этот шум долетал до Тани, как сквозь толстый слой ваты. Она не вслушивалась в крики толпы и заторможенно следила за кровавой бойней на арене, думая об одном. 8-1. Есть ли хоть один шанс уцелеть в такой схватке? Живя в лесу с волчьей стаей, Таня видела, как 8 волков завалили и прикончили большого медведя, а черный всего лишь пес. Да, сильный, но все-таки не такой огромный и могучий, как мохнатый монстр Мира Маэль. Закончились два боя. Притихла толпа. Расширенная арена озарилась ярким светом, и внезапно такой же яркий столб осветил вольер Тани. «Познакомьтесь с дамой сердца нашего бойца», — представил Таню конферансье. «О, как трепетно она смотрит на песок ринга! Интересно, так ли велика любовь собак друг к другу, как о том порой поговаривают? Сегодня у нас есть шанс это узнать», наблюдая, как будет реагировать рыжая красотка на перипетии боя ее самца. Заплачет ли она, когда его начнут рвать на части? Или спокойно отвернется и уйдет к миске? Не желаете сделать дополнительные ставки, господа? Кто готов поставить на любовь, а? Шутливое предложение конферансье встретили дружным гоготом. Под громкие фанфары на песок вывели свору, ощетинившуюся, раздраженную шумом и незнакомой обстановкой. Все волкодавы были крупными, размером почти с черного, и борзые мало уступали им. Даже стартеры, как обычно не блиставшие ростом, были откровенно сильны, несмотря на свою косолапость и приземистость. Это была не просто разношерстная группа собак. Это была сплоченная команда убийц живых существ. С противоположной стороны вывели черного. Таня жалобно, еле слышно заскулила. Но этот звук разнесся над ареной, усиленной динамиками, а ее перепуганная морда в увеличенном виде транслировалась на экран, сменив на несколько мгновений вид арены. Метание рыжей колхи за решеткой добавляли зрелищности бою, который и без того вызвал небывалый ажиотаж. Ставки взвинтились до небес, и впервые они были не в пользу черного.